«Ладно, подумаю над вашими словами, Лев Петрович», — ответил я и повесил трубку. Пробормотал, я попытался, честно, как и обещал Котовой, зашагал к остановке, куда уже подъезжал мой автобус, к дому, где снимал квартиру. Я приехал уже затемно, не увидел около подъезда милицейские машины, поднялся на свой этаж, открыл входную дверь, прислушался, прогулялся по квартире, милицейскую засаду не обнаружил, сварил себе кофе, набрал в ванну воду, плеснул в нее для пены болгарский шампунь «Роза», погрузился в горячую воду, сделал глоток из чашки. В воздухе ванной комнаты смешались запах розовых лепестков и аромат кофе. Подумал о том, что Кирилл и Лена сейчас тряслись в душных купе. Мысленно выразил надежду, что им достались хорошие и спокойные попутчики. Спать я улегся за 2 часа до того, как поезд Котовой прибыл на Павелецкий вокзал. Разбудил меня сигнал будильника, а не вторжение группы захвата. Я умылся, позавтракал. Прихватил стоявшую со вчерашнего утра в прихожей сумку с вещами первой необходимости и пошел в ближайшее отделение милиции. На входе в отделение меня никто не остановил. Стоявшие у входа милиционеры посмотрели на меня с нескрываемым недовольством, а не с подозрением. Я подошел к окошку дежурного, взглянул на подернутые сонной пеленой глаза молодого милиционера, сказал: «Здравствуйте, я Сергей Леонидович Чернов, Черный. Подскажите, милиция действительно меня разыскивает, или это глупая шутка?» В отделении милиции я провел почти 2 суток. 5 мая узнал о своем аресте, а уже во вторник утром меня перевели в следственный изолятор. Последовавшие за арестом дни стали не лучшими в моей новой жизни. Но в прошлой жизни у меня случались деньки и похуже, что опечалило меня больше всего. За эти дни я не выпил ни одной чашки кофе. Из СИЗО я вышел 23 мая. Через 9 дней после победы киевского «Динамо» в финале турнира Кубок обладателей кубков, и за 2 недели до того, как Алла Пугачева получит в Болгарии награду «Золотой Орфей», пятница 23 мая оказалась ясным и жарким днем. Я вышел за ворота, остановился, запрокинул голову и подставил лицо теплым солнечным лучам, вдохнул полной грудью воздух свободы. Почувствовал пьянящий сладковатый запах цветов белой акации. На акациях в городе еще не было признаков цветения, когда меня перевозили в СИЗО. Но сейчас деревья, что росли в десятки метров от забора, были, будто снежными украшениями, покрыты белыми цветами. Эти цветущие деревья я помнил еще по прошлой жизни. Видел их, когда приезжал к этому забору, за которым содержали под арестом моего младшего брата. Тогда я их около этого высокого забора хоть и замечал, но их пьянящий аромат уж точно не радовал меня тогда так же сильно, как сейчас. Сергей Леонидович, я опустил голову, посмотрел на стоявший рядом с акацией бежевый автомобиль ГАЗ-21 «Волга», бросил взгляд на индивидуальный регистрационный знак машины и понял, что не ошибся. Именно на этой «Волге» 10 месяцев назад меня подвозил капитан КГБ Зареченский. Кто сидел сейчас за рулем этого автомобиля, я не рассмотрел, но около машины стоял не Лев Петрович, там щурил от яркого света глаза лейтенант КГБ Михаил Елизаров. Михаил внимательно рассматривал меня, так же, как и я его. Светло-серые легкие брюки, белая рубаха с короткими рукавами. С момента нашей прошлой встречи Елизаров обзавелся бронзовым загаром. Шрам около его левого уха походил сейчас на обрывок толстой белой нити, а след от ожога напоминал родимое пятно. «Сергей Леонидович», — повторил Елизаров, — «здравствуйте, я за вами приехал, позвольте, я вас подвезу». Михаил приоткрыл дверь автомобиля, жестом пригласил меня в салон. «Здравствуйте, Михаил Андреевич», — ответил я, — «воспользуюсь вашим предложением. Прекрасно выглядите, великолепный загар». Мы с Елизаровым обменялись рукопожатиями. Сидевший в автомобиле водитель не обернулся, но уже по цвету его волос я определил, что повезет нас не капитан Зареченский, а вот вам, Сергей Леонидович. «Сергей, вам, Сергей, пребывание на государственном пансионе на пользу не пошло», — сказал Елизаров. «Выглядите бледным, да и эти желтые пятна на скулах вам не к лицу. Я слышал, вы неудачно упали с койки». Я усмехнулся. «Было дело, но это произошло 2 недели назад. Тогда в нашей камере было повальное падение с коек. Кто-то и по 5 раз за сутки падал. Не иначе, как в нашем районе случилось землетрясение». Лейтенант пожал плечами. «Про землетрясение в Новосоветске я не слышал», — сказал он. 2 недели назад меня здесь не было. Мы с Еленой Ивановной Котовой только вчера приехали в ваш город. Хорошо у вас здесь, тепло, и акация цветет. Котова из Москвы вернулась, подумал я, уселся на заднее сиденье автомобиля. Елизаров занял место рядом с водителем. Сидевший за рулем мужчина ответил на мое приветствие лишенным эмоций голосом, завел двигатель. Волга плавно тронулась с места и двинулась в направлении прятавшегося за деревьями шоссе. Я отметил, что водитель не поинтересовался, куда нас вести, а Елизаров при мне не говорил ему адрес. Я откинулся на мягкую спинку сиденья, слушал разглагольствование Елизарова о погоде, о красотах Новосоветска. От прямого ответа на мой вопрос, что вас привело в наш город, Михаил, лейтенант уклонился. Я пришел к выводу, что серьезного разговора в пути не будет, прикрыл глаза, и сам не заметил, как задремал. Я открыл глаза сразу после того, как автомобиль остановился, не пошевелился, выглянул за окно, оценил обстановку, увидел знакомый двор, не удивился, потому что догадался о финальной точке нашего путешествия, когда мы 10 минут назад проехали через Калининский мост. Я отметил, что дворик дома, в котором я снимал квартиру, за 2,5 недели почти не изменился, разве что зацвели кусты сирени около подъездов, да трава на газонах стала повыше. «Просыпайтесь, Сергей», — сказал Елизаров. «Мы приехали». Дверь я открыл своим ключом, не нажал на кнопку звонка, хотя еще на лестничной площадке почувствовал запах духов и аланта. Пропустил вперед Елизарова, водитель с нами в подъезд не пошел. Шагнул в прихожую, зажег там свет, скорее по привычке, нежели из необходимости. Услышал скрип паркета, увидел выглянувшую из комнаты Лену. Заметил, что в ушах Котовой блестели серьги с рубинами, каштановые локоны ее волос аккуратно уложены в модную сейчас прическу. Глазища Лены радостно и в то же время тревожно блестели. Под ними я разглядел похожие на неестественные тени от ресниц темные круги. Котова вскинула руки, прижала их к груди, громко всхлипнула и рванула мне навстречу. Елизаров резво отпрянул к стене, освободил ей дорогу. «Сережа!» Лена повисла у меня на шее, торопливо покрывала мои щеки поцелуями, судорожно всхлипывала. Я обнял ее, почувствовал, как вздрагивало ее тело, вдохнул запах ее волос и аромат ее духов. «Я уж думала, что никогда тебя не увижу», — произнесла Котова. Она вдруг отпрянула, посмотрела на мое лицо, осторожно и нерешительно прикоснулась указательным пальцем к моим скулам. По ее щекам, догоняя друг друга, скользили слезы. «Маргарита Лаврентьевна по телефону рассказала мне, что творится в наших тюрьмах», — сказала Лена. «Я испугалась, что тебя оттуда никогда уже не выпустят живым». Я поцеловал Лену в щеки, почувствовал на своих губах солоноватый привкус ее слез, сказал: «Все хорошо, Лена, я вернулся». Елизаров громко кашлянул и сообщил, что пошел на кухню. Он пообещал, что сварит нам кофе. Котова обернулась, проводила Михаила взглядом, с тревогой заглянула мне в глаза. Она приподнялась на цыпочки, поднесла губы к моему уху и шепнула: «Сережа, я им все рассказала». Глава 24. Из ванной комнаты я вышел пропитанный ароматом розовых лепестков. Благоухание болгарского шампуня и мятной зубной пасты показались мне сегодня райскими ароматами, после проведенных в СИЗО недель. От расползавшегося по квартире запаха кофе томно урчал мой желудок, стосковавшийся по некогда привычному для него напитку. Котова и Елизаров сидели в кухне, тихо беседовали. Я присоседился к ним за столом. Лена тут же вскочила со своего места и налила мне в чашку парящий темный напиток. Я увидел на столе торт, цветочный бисквит, украшенный композицией клумба императора. Котова уже говорила, что изготовила этот торт минувшей ночью в честь моего ожидаемого освобождения. Я сделал глоток из чашки, зажмурился от удовольствия, пил кофе, держал за руку Лену, слушал Елизарова. Михаил сообщил, что меня выпустили из следственного изолятора за недостаточностью улик. Он рассказал, что сейчас наших городских милиционеров и их работу рассматривала под лупу комиссия из столицы. Она уже выявила множественные нарушения, в свете которых подтасовка фактов, обнаруженная новым следователем в деле об избиении товарища Рамазанова Наиля Руслановича, не выглядела удивительным и невероятным фактом. Елизаров по секрету сказал, что известие о творящемся в Новосоветске безобразии дошло до Щелокова. Министр, по словам Михаила, потребовал тщательно во всем разобраться и беспощадно покарать виновных, позорящих образ советского милиционера. «Сергей, я слышал, что твой случай в Новосоветске не первый, когда резонансные уголовные дела закрывались путем отправки в места лишения свободы невиновных людей», — сообщил Елизаров. «Мне сказали, Свидетельствовавшие против тебя граждане уже признались, что оговорили тебя под давлением со стороны следствия. И даже пострадавший отказался от своих первоначальных показаний, которые дал под действием дурманивших ему разум медицинских препаратов. Впрочем, как я слышал, Наиль Рамазанов и сам уже является фигурантом целого ряда свежих административных и уголовных дел. Елизаров поведал, что в Новосоветск нагрянули проверки не только из Министерства внутренних дел. В нашем городе сейчас орудовали больше десятка проверяющих комиссий от различных министерств и ведомств. Михаил хмыкнул и заявил, что в московских кабинетах, где раньше и не подозревали о существовании нашего города, Новосоветск теперь величали не иначе как нарывом беззакония на теле нашей советской родины. От Елизарова я узнал, что от своих постов уже отстранены не только милицейские и прокурорские начальники, в нашем городе по прямому указанию из Москвы сменилось и партийное руководство. Елизаров положил себе на тарелку очередной кусок торта, Лена подлила ему в чашку горячий кофе. «Вот такие вот дела», — сказал Михаил, и тут же добавил, «но эти разбирательства и скандалы не совсем то, о чем мне велели провести с тобой беседу в первую очередь». Он пристально посмотрел на мою переносицу. «Сергей, Лена передала Евгению Богдановичу твои документы», — сказал Елизаров. «Я думаю, ты это уже понял. А я уточню, вся эта каша у вас в городе заварилась не только из-за чемодана, доставленного твоим младшим братом в Москву, но и во много именно благодаря той твоей папке и рассказам Елены Ивановны. Скажу тебе по секрету, тот чемодан мало бы чем тебе помог, разве что смягчил наказание за несовершенное тобой преступление. А вот твои документы». Я дернул плечом и спросил, «при чем здесь мои документы?» Елизаров усмехнулся, покачал головой, отломил кусок торта, отправил его себе в рот, посмотрел на Лену, которая прижималась к моему левому плечу, будто изображала мою тень. «Очень вкусно», — пробубнил Михаил. «Обязательно закажу вам два таких торта на свою свадьбу. Нет, даже три. Никаких денег не пожалею. Честно признаюсь, думал, что Настя преувеличивала, когда расхваливала ваше кулинарное мастерство». Он снова посмотрел в мою сторону, указал на меня десертной ложкой. «Сергей», — сказал Елизаров, — «ты уже слышал, что в прошлую среду киевская «Динамо» добыла для нашей страны победу в Кубке обладателей кубков. Они выиграли у будапештского Ференцвароша 3-0. Я кивнул. «Мне говорили. Я смотрел этот матч», — сообщил Михаил. «Киевляне молодцы. Но признаюсь тебе, что этот матч мне показался странным. Я следил за футболистами, но не переживал за нашу команду. Хотя нет, за нее я тоже поначалу переживал. Но уже к концу первого тайма все больше думал о твоих записях, которые нам передала Лена, и о твоих снах». Елизаров хмыкнул, тряхнул головой. «Я порадовался», — сказал он, — «когда Онищенко забил первый гол. Это случилось ближе к середине первого тайма. Как ты и указал в своих записях, я почти не удивился, когда Онищенко оформил дубль в конце первого тайма, как ты и предсказал. А вот после гола Блохина я уже понял, что скоро поеду сюда, в Новосоветск». Он в два глотка опустошил чашку, словно вдруг испытал жажду. Михаил снова взглянул на меня и сообщил. «Мне не сказали, кто и когда проверял другие твои предсказания. Те, которые, по словам Лены, вы предотвратили. Но их, без сомнения, тоже проверяли. Я не видел их все. Содержимое твоей папки исследовал не я. О некоторых твоих документах я слышал только от Насти и от Лены. Уверен, они мне их пересказали без искажения фактов». Елизаров стрельнул взглядом мимо моего лица, в Котову. «Сергей, скажу тебе честно. Поначалу мне рассказы Елены Ивановны показались полнейшим бредом. Я посчитал, Лена вешала нам лапшу на уши, чтобы Настя и ее отец воспользовались своими связями и вытащили тебя из СИЗО. Я видел, как она переживала, и не сомневался, что она пошла бы на любые шаги, лишь бы ты вновь оказался рядом с ней». Михаил развел руками. «Но после поездки во дворец спорта Сокольники я был уже не столь категоричен в своем мнении», — сказал он. «Евгений Богданович Бурцев отправил проверить этот твой сон именно меня. Я встретился там с работником дворца спорта, которому ты представился старшим лейтенантом КГБ Елизаровым. К слову, те твои слова тоже оказались пророческими. В апреле меня повысили в звании, я теперь старший лейтенант. Ты бы видел испуг и смущение того человека, когда он заглянул в мое удостоверение». Елизаров нахмурился. «Лена говорила, что в Сокольнике ты ездил с удостоверением Евгения Богдановича. Опасное это было решение. Слышал от Лены, что поначалу ты целил на мои документы. Я рад, что был в это время не в Москве. За утерю служебных документов меня бы на работе по голове не погладили. Высоцкий, кстати, как я слышал, и словом не обмолвился о том, что видел у тебя это удостоверение. Владимир Семенович разговаривал о тебе с полковником Бурцевым. По инициативе Евгения Богдановича, разумеется. Михаил покачал головой. Владимир Семенович хорошо отзывался о тебе, Сергей, и всячески тебя выгораживал перед полковником. Он заявил, что подобрал тебя на дороге от скуки, и по этой же причине поехал с тобой в Сокольники. Тот человек, с которым я беседовал во дворце спорта, запомнил тебя, как высокого и грозного начальника. Рассказал, как у него мурашки по коже пробегали от твоего взгляда. Очень точно описал усы, с которыми ты в марте приезжал в Москву. Тебе те усы, к слову, совершенно не к лицу. Елизаров улыбнулся, ложкой соскреб с тарелки остатки торта, отправил их себе в рот. «Не уверен, что ты в курсе», — сказал он. 10 марта события в Сокольниках отчасти все же повторили твои предсказания. К медикам после этого матча с разного рода травмами обратились 7 человек. Один ребенок травмировался серьезно. Выходы во дворце спорта, действительно, узковаты. Я сам это видел. В том числе и из-за мартовских последствий хоккейного матча принято решение о закрытии дворца спорта «Сокольники» на реконструкцию в преддверии летних Олимпийских игр 80-го года. Михаил потряс ложкой. Настя все еще хранит жвачку, что получила от тебя в подарок тогда. Говорит, что та напоминает ей о вашем визите. Ситуация со жвачкой тоже не осталась незамеченной руководством страны. Этот вопрос, между прочим, поднял Настин дед. С его подачи уже приняли решение о закупке за рубежом производственных линий по изготовлению нашей советской жевательной резинки. Чтобы во время Олимпиады жевательная резинка уже не казалась нашим гражданам дефицитом и экзотическим продуктом. Старший лейтенант КГБ развел руками. Как видишь, Сергей, многие вопросы лучше и эффективнее решаются сообща, а не в одиночку, сказал он. Поделись ты информацией из своих снов раньше, Лене бы не пришлось рисковать с похищением служебного удостоверения полковника, что является серьезным уголовно наказуемым преступлением, между прочим, и со спасением Лениной подруги мы бы тебе тоже помогли. Эта ситуация вообще бы не возникла, если бы изготовитель поддельных лотерейных билетов вовремя угодил за решетку. Я спросил, его уже поймали? Елизаров пожал плечами. Об этом мне не сообщили, сказал он. Я только слышал, что его паспорт признали фальшивкой, но по фотографии в паспорте установили, что преступник в прошлом трудился на предприятии Газнака. Поймают, не переживай, никуда он теперь не денется. Настя говорила, что паспорт преступника и два поддельных лотерейных билета ее дед лично передал Николаю Анисимовичу Щелокову. Он очень удивил этим поступком министра внутренних дел СССР, что, кстати, значительно ускорило твое освобождение. Я кивнул и сказал, да, с этим мне повезло. Елизаров громко хмыкнул, заглянул в свою чашку. Лена тут же выбралась из-за стола и долила ему в чашку кофе из ковшика. Михаил поблагодарил ее, посмотрел на меня. Сергей, тебе действительно очень повезло, сказал он. В первую очередь с тем, что Лена тебя очень любит. Ты бы видел, с какой решительностью и как убедительно она рассказывала нам о твоей ценности для страны и для всего советского народа. А какие эпитеты она при этом в твой адрес отпускала. Я даже позавидовал тебе, но это лишь первое твое везение. А еще тебе повезло, что ты не скрыл свои сны, хотя бы от Лены. Рассказы о ваших геройских похождениях выглядели очень убедительно. Михаил дернул головой, особенно пересказ той статьи, в которой дочку генерал-майора КГБ Бурцева нашли под этой скалой у моря, забыл ее название. К слову, Настя мне недавно шепнула, что уже в августе этого года ее отец наденет генеральский мундир. Новое объяснение твоего знакомства с Анастасией ее отцу показалось правдоподобным, в отличие от прочих, менее фантастичных. И ты бы видел, с каким блеском в глазах Елена Ивановна рассказывала, как ты подобрал на сельской дороге девочку в новогоднюю ночь. Лена положила Михаилу в тарелку еще один кусок торта. Елизаров вздохнул, но тут же вонзил в торт ложку. Я наблюдал, как он отправил в свой рот большую ромашку из крема. Миша прожевал и продолжил. Сергей, твое везение было уже в том, что Лена и Настя Бурцева с прошлого лета так сильно подружились. Не поверишь, но Анастасия сейчас вспоминает о подруге из Новосоветска не реже, чем о высказываниях философов. С марта она едва ли не часы считала до того дня, когда встретится с Леной снова. Именно Настя пересказала историю о твоих снах своему деду, который, между прочим, отнесся к словам любимой внучки не столь скептически, как мы с Евгением Богдановичем отнеслись поначалу к рассказам Лены. Михаил расправился с очередным цветком из крема, запил его кофе. «А еще, Сергей, твое везение проявило себя», — сказал он, «когда ты 2 мая отправил Лену в Москву. Я знаю, что ты преследовал тогда совсем иную задачу. Прятал подругу от шумихи, которую поднимет запланированный тобой поступок. Но в итоге все вышло очень удачно». Настя говорила, что Елена Ивановна едва не лишилась чувств, когда узнала о твоем аресте. Лена потом говорила нам, что ты противился рассказам о своих снах посторонним. Я рад, что она в итоге приняла верное решение. Елизаров указал на меня ложкой и заявил: «Ты везучий человек, Сергей. Везение – это результат тщательной подготовки, невезение – результат халатности». Вспомнил я неизвестную пока Анастасии Бурцевой цитату из романа Роберта Хайнлайна, которая в моей прошлой жизни очень нравилась Артурчику Прохорову. «Да», — сказал я, — «с Леной мне очень повезло», — накрыл пальцы котовой своей ладонью. Лена наклонила голову и потерлась щекой о мое плечо. «Повезло», — повторил мое утверждение Михаил. Он взглянул сперва на Котову, затем на меня, улыбнулся. Елизаров качнул головой и заявил: «Вот только везение не бывает вечным. Сергей, ты не учел, что однажды оно обязательно даст сбой, и это обернется неприятностями для тебя, или для Лены. Я согласен с Еленой Ивановной, ты настоящий советский герой. Вот только существуют люди, обученные геройству, такие, для которых героические поступки – это профессия. Поверь, они бы справились со спасением людей во дворце спорта «Сокольники» не хуже тебя, и обошлись бы без привлечения к этому делу посторонних людей». Михаил выпрямился, расправил плечи, прикоснулся пальцем к шраму около уха. «Сергей, я говорю о таких людях, как Евгений Богданович Бурцев», — сказал он, — «или, как я, для нас спасение людей и страны не подвиг, а ежедневная и привычная работа». Владимир Семенович Высоцкий рассказал Настиному отцу о том, что ты опасаешься недоверия с нашей стороны. «Это и понятно. Подобные случаи с так называемыми вещами с нами неординарны и спорны. Но вы с Еленой Ивановной собрали достаточно материала для того, чтобы к твоим снам мы отнеслись серьезно». Елизаров вздохнул и сообщил: «В общем, Сергей Леонидович, Сергей, меня уполномочили предложить тебе сотрудничество от лица семьи Насти Бурцевой. Нас очень заинтересовали события, описанные в твоих документах, как назвала твои записи Лена. К этим твоим предупреждениям мы относимся очень серьезно, без скептицизма, но понимаем, что дать им ход на официальном уровне почти невозможно, да и опасно. Уверен, что ты и сам понимаешь, нельзя, чтобы изложенными в твоих снах предсказаниями воспользовались не по назначению». Михаил сместил свой взгляд на Котову и пояснил: «Я думаю, вы осознаете, что содержащаяся в записях Сергея информация годится для использования в корыстных целях, как, например, те случаи с пожаром в гостинице «Россия» или взрыв в вагоне метро. Предотвративший эти события начальник получит хороший толчок для продвижения по службе, особенно если окажется, что 2 те случая взаимосвязаны. Поэтому за папку Сергея почти наверняка начнется спор в высших эшелонах власти, из-за которого, я допускаю, пострадают невинные люди». Елизаров развел руками: «Вот поэтому Евгений Богданович с ведома своего тестя, разумеется, решил, информацию о снах Сергея мы удержим в тайне, пока это будет возможно и пока это не вступит в противоречие с интересами нашей страны. Согласитесь, друзья, это разумное решение, и оно соответствует вашим интересам, ведь вы же и сами не желали, чтобы способность Сергея видеть пророческие сны стала достоянием общественности. Я правильно говорю, или вы планировали обрести всенародную известность?» «Подобная известность мне не нужна», — ответил я. «Вот и прекрасно», — сказал Михаил. «Наши с вами планы и цели совпадают. Разве не так? Так почему бы нам не объединить усилия? В лице Настиной семьи вы обретете хороших помощников и могущественных покровителей. Как вам такое предложение?» Я кивнул. «Мне оно нравится». Елизаров улыбнулся. «Вот и прекрасно», — повторил он. «Сергей, я и не сомневался в твоем согласии, ведь ты же разумный человек и дальновидный. Давай обсудим с тобой еще один важный момент нашего договора». Елена Ивановна его уже слышала, и он ей в целом понравился. тем более что она нацелилась на поступление летом в ГИТИС. Уверяла нас, что и ты, Сергей, не против переезда в столицу, потому что это и есть главное условие нашего сотрудничества, выдвинутое Евгением Богдановичем. Михаил замолчал, будто ждал моих вопросов и уточнений. Не дождался. «Сергей», — сказал он, — «мы проанализировали записанные тобой сны, пришли к выводу, что их содержание со значительной долей вероятности зависит от координат того места, где ты их увидел». Настя вспомнила, что сны о пожаре в гостинице и о взрыве в метро ты записал в Москве. Она узнала те твои записи. Даже вспомнила, как прожгла их пеплом. Этот след на них мы обнаружили. Лена утверждала, что сон о давке в Сокольниках ты увидел во время сентябрьской поездки в столицу. Я почувствовал, как пальцы Лены крепко сжали мою руку. «Сергей», — сказал Елизаров, — «мы хотим, чтобы ты переехал в Москву. Считаем, что ты еще не раз увидишь во снах пророчества. Думаем, что их значимость заметно возрастет, если эти сновидения явятся к тебе в столице. Я имею в виду их значимость для нашей страны в целом. Кто его знает, что ждет нас на нелегком пути строительства коммунизма. А мы хотели бы узнать это заранее, с твоей помощью. Разумеется, мы поможем тебе с обустройством в Москве, оформим перевод в московский вуз». Он улыбнулся, на этот раз нерешительно. «Настя предположила, что ты с удовольствием бы учился в институте пищевой промышленности». Елизаров тут же развел руками. «Но это тебе решать», — сказал он. «Мы с тобой еще побеседуем на эту тему». Я нахмурил брови, вздохнул и с напускным сомнением в голосе сообщил: «Я согласен на ваше предложение. Так и передайте Евгению Богдановичу. Решено. Мы с Леной приедем в Москву в середине июля. Если ты, Михаил, не возражаешь, поначалу мы остановимся у тебя». Елизаров кашлянул. «Почему в июле?» — сказал он. «Евгений Богданович предложил, чтобы вы явились в столицу уже сейчас, в воскресенье, вместе со мной. Буду рад, если вы у меня поживете». Я покачал головой и ответил: «Это невозможно. В начале июля у нас свадьба. Михаил, вы с Настей на нее тоже приглашены». «Свадьба?» – удивился Елизаров. «Свадьба?» – переспросила Котова. «Свадьба?» – повторил я. Посмотрел Лене в глаза и спросил: «Ведь ты же выйдешь за меня замуж?» Глава 25. Елизаров пробыл у нас в квартире больше 2 часов. За это время он съел половину торта, Лена трижды варила нам кофе. Михаил по секрету признался, что в августе он тоже женится на Анастасии Бурцевой. Он уже сделал Насте предложение и получил ее согласие. Получил он разрешение на свадьбу и от Настиных родителей, и от ее деда. Дед пообещал, что подарит молодоженам поездку в Болгарию помимо всего прочего. Миша заверил, что приглашение на свадьбу мы с Леной непременно получим. А вот посетит ли он нашу свадебную церемонию в июле, Елизаров пока сомневался, если позволит работа. Но он заверил, что Настя Бурцева к нам на торжество обязательно приедет, даже если это не понравится ее родителям. Мы попрощались с Михаилом до завтра. Лишь после ухода Елизарова я расспросил Лену об ее поездке в Москву. Беседа о Москве привела нас в кровать, где мы на пару часов прервали разговоры о прошлом и сосредоточились на настоящем. Но к Лениному рассказу об ее визите в столицу мы все же вернулись. Котова рассказала, что, как и обещала, почти неделю дожидалась от меня известий после звонка Маргариты Лаврентьевны. Та по телефону сообщила Лене, что меня арестовали. Не вытерпела, позвонила Марго сама, узнала, что мои дела плохи, и только после этого решилась на разговор с Настей о моих снах. Анастасия Бурцева ей поверила сразу, а вот Евгения Богдановича убедить в правдивости рассказа о снах было сложнее. «Лена, ты молодец», — в очередной раз повторил я. «Ты все правильно и хорошо сделала». Котова приподняла голову, заглянула мне в глаза. «Сережа, так ты, правда, на мне женишься?» — спросила она. «Уже через месяц, конечно», — ответил я. «В театральный институт ты поступишь с моей фамилией в паспорте. Не будет актрисы Лены Котовой, будет актриса Елена Чернова». Лена улыбнулась, словно представила свой новый паспорт, и вдруг нахмурила брови. «Это будет, если я в тот институт поступлю», — сказала она. «Знаешь, какие талантливые люди туда поступают, а ведь на учебу берут далеко не всех желающих». Котова прижалась щекой к моей груди. Я почувствовал на коже тепло ее дыхания. Погладил Лену по голове. Сказал: «Поступишь. Ты тоже очень талантлива, это факт. Тебя в театре ждет прекрасная карьера. Будь уверена в этом. А с госпожой удачей я как-нибудь договорюсь. Ближе к вечеру я прогулялся к таксофону и позвонил в поселок матери Ильи Владимировича Прохорова, соседки моих родителей. Попросил, чтобы она позвала к телефону моих папу или маму, на ее зов примчались оба родителя. Я сообщил взявшему трубку отцу, что у меня все в полном порядке. Заявил, что успешно выполнил свою миссию. Пообещал, что на выходных приеду в поселок и расскажу все то, что имею право рассказать. Слышал, как всхлипывала стоявшая рядом с отцом мама, папа цыкнул на нее, но мама не успокоилась. Родители заверили, что гордятся мной. О том, что летом женюсь и перееду с женой на постоянное место жительства в столицу, я пока умолчал. Оставил эту новость на потом. Решил, что сообщу ее папе и маме при личной встрече. Сразу после беседы с родителями я набрал номер Уваровых. Трубку взяла Маргарита Лаврентьевна. Марго сразу узнала мой голос, поздравила меня с возвращением, озвучила похвалу в адрес Котовой, предложила, чтобы мы сегодня вечером встретились. Через 2-3 часа, в московском, сказала она, надеюсь, за час приведу себя в порядок. Я прямо дрожу от нетерпения и любопытства, как сопливая девчонка. Вы с Николаем забронировали в московском стол? Спросил я. Стоявшая рядом со мной Котова удивленно вскинула брови, при упоминании названия ресторана. Мы, нет, не бронировали. Но для тебя, Сергей, и для твоих гостей они столик найдут, в любое время. Я в этом абсолютно уверена. Даже если у них сегодня аншлаг, с чего бы это? Я услышал, как Уварова хмыкнула. Это не телефонный разговор, Сергей Леонидович, сказала Марго. Ты просто позвони в ресторан, прямо сейчас. Представься, потребуй стол и послушай, что тебе ответит. Я дернул плечом. Ладно, встретимся в московском через 3 часа. «Сережа», — сказала Маргарита Лаврентьевна, — «пойду, выберу вечернее платье. Давно я так спешно не собиралась на выход в люди. Я попрощался с Марго до вечера», — прервал вызов. «Сережа, мы сегодня пойдем в московский?» — спросила Лена. Она прикоснулась рукой к моему плечу, взмахнула ресницами. «Сейчас узнаю», — пообещал я. Достал из кармана записную книжку, не зря прихватил ее с собой. Как чувствовал, что она понадобится. Нашел в ней номер ресторана «Московский», я записал его 1,5 года назад, когда наведывался в гости к Светочке. Телефонную трубку в ресторане сняли лишь после 5-го гудка. Недовольный хрипловатый женский голос сообщил, куда я дозвонился, и грубоватым тоном поинтересовался, что мне нужно. Я назвался Сергей Леонидович Чернов, Черный, потребовал свободный стол на 4 персоны, через 3 часа. Хамоватый тон оппонента мне не понравился, поэтому я тоже не изгалялся в вежливости. Секунд 5 в трубке лишь едва слышно играла музыка, именно этот звук меня убедил, что связь не прервалась. Затем женщина меня заверила, что стол подготовит. Ее голос дрогнул, но теперь он звучал приветливо. «Ждем вас, Сергей Леонидович», — сказала работница ресторана. Для похода в ресторан я начистил ботинки и достал из шкафа пошитый осенью костюм. В апреле костюм уже стал мне слегка тесен, но после проживания на государственном обеспечении в сизо пиджак и брюки снова пришлись мне в пору. Я подошел к зеркалу, посмотрел на свое отражение, усмехнулся, потому что сегодняшнее мое отражение походило не на меня теперешнего, а на меня же, но образца пока еще далеких 90-х годов. Тогда я тоже временами менял спортивные костюмы на деловые, и часто расхаживал в пиджаке с уже пожелтевшими следами кровоподтеков на лице. Я увидел, что Лена надела для выхода в люди красное вечернее платье, поэтому я снова нацепил украшенный золотистыми полосками красный галстук. К ресторану мы подъехали в такси. Солнце к тому времени наполовину спряталось за крышами пятиэтажек, а на улице зажглись фонари. Я расплатился с водителем. Котова в это время выбралась из салона, не дождавшись моей помощи. Она замерла напротив огромных окон московского, рассматривала в них свое отражение. Сейчас она походила на Золушку, что явилась на королевский бал. Взгляд ее мне показался слегка испуганным, но решительным. Я подошел к Лене, подставил ей локоть. Котова взяла меня под руку, ее отражение в оконном стекле мне улыбнулось. Я подмигнул Лене и повел ее к двери ресторана, на которой, как обычно, красовалась табличка «Мест нет». Дернул за ручку и тут же постучал по двери кулаком. За дверью возникло хмурое лицо швейцара. Мужчина первым делом заметил Котову, на его физиономии не дрогнул ни один мускул. Затем он взглянул на меня и тут же вздрогнул всем телом. Мы виделись с этим работников ресторана не впервые, но раньше он реагировал на мое появление сдержаннее. Сейчас швейцар побледнел и будто бы растерялся, но тут же взял себя в руки и включил на лице улыбку повышенного восторга. Он буквально ринулся к двери, загрохотал запорами. Табличка за стеклом покачнулась, изобразила маятник часов, она будто бы отсчитывала время, за которое швейцар справится с замками и впустит нас в ресторан. Швейцар уложился в 2 секунды. Он распахнул дверь, поприветствовал нас и посторонился. Я вдохнул смешавшиеся в воздухе ресторана ароматы парфюмов, запахи общепита и табачный дым. Шагнул на красную ковровую дорожку, кивнул швейцару. Заметил, как Котова горделиво приподняла подбородок, ответила на приветствие встретившего нас работника ресторана улыбкой. Швейцар взмахом руки указал нам путь и ринулся в авангарде нашего отряда. Я последовал за ним, повел приосанившуюся Лену в сторону зала. Свободных мест в зале ресторана я издали не заметил. На сцене голосила тощая певица, за барной стойкой изображал работу усатый бармен. Над окруженными гостями ресторана столами поднимались столбы табачного дыма. Швейцар повел нас к окнам, где обычно, по словам Прохорова, восседали партийные руководители города. Там пустовал лишь один стол, уже сервированный на 4 персоны. К нему нас и привел швейцар. Он вновь рассыпался в лестных выражениях. Пугливо дернулся, когда я сунул ему в руку червонец, но все же спрятал купюру в руке и неуклюже изобразил поклон. Я усадил Лену за стол, уселся рядом с ней, лицом к входу. Швейцар заверил нас, что сейчас все будет, и резво метнулся в сторону барной стойки. Восседавшие за соседними столами мужчины и женщины поглядывали на нас изучающе и с нескрываемым недоумением. Я заметил, как они перешептывались. Отметил, что почти не вижу в зале знакомые лица. Не заметил ни первого, ни второго секретарей горкома КПСС, ни комсомольских вожаков города. Но увидел Прохорова, тот отсалютовал нам стаканом с морсом. Я взмахнул рукой, поприветствовал Илью Владимировича. Улыбнулся Варваре Сергеевне, но не подошел к Прохоровым, потому что заметил, к нашему столу спешила директорша ресторана. Женщина замерла в шаге от меня, радостно и совсем по-родственному улыбнулась, выдала витиеватую приветственную тираду, словно встречала делегацию иностранных дипломатов. За соседними столами стихли разговоры. Мужчины и женщины прислушивались к кричам директорши, изумленно переглядывались. Она в третий раз назвала меня по имени и отчеству. Я заметил, как пожилой мужчина за столом у окна вдруг стрельнул в меня взглядом, побледнел и прижал ладонь к своей груди напротив сердца. Когда явились Уваровы, директорша еще осыпала нас с Леной льстивыми словами. Она встретила Маргариту Лаврентьевну как лучшую подругу. Женщины обменялись символическими поцелуями в щеки. Лишь после этого директорша повелительным взмахом руки подозвала к нашему столу официантку и откланялась. Марго с усмешкой посмотрела ей вслед и тут же внимательным взглядом обвела зал, словно изучала сегодняшний контингент ресторана. Я увидел, что некоторые гости смущенно опускали глаза, встретившись с Марго взглядами. От этого улыбка на лице Уваровой становилась шире и ярче. За соседними столами возобновились разговоры, но звучали они пока без былой энергии и словно натужно. Внимание Марго отвлекла на себя явившаяся к нашему столу улыбчивая официантка. Мы пообщались с ней, сделали предварительный заказ. Официантка поспешила в сторону кухни, Маргарита Лаврентьевна погладила рукой белую скатерть на столешнице. «Вот мы и снова в московском», — сказала она. «Как я и предсказывала», — Уварова усмехнулась, повертела головой. «Мы здесь, а куда подевались все эти дружки Наиля Рамазанова?» — сказала Марго. «Те, кто твердил, что ноги моей московском больше не будет. Закончилось их время. Все, они вышли в тираж». Уварова помахала ладонями и спросила. «Чувствуете, как легко и свободно здесь дышится? Особенно на этом месте, где раньше ужинал первый секретарь горкома КПСС. Заметил, Сергей Леонидович, что ты сегодня самый важный человек в этом зале». Я пожал плечами. Маргарита Лаврентьевна хмыкнула, снова обвела взглядом зал. «Сергей Леонидович, ты бы слышал, как все они требовали твоей крови», сказала Марго, «после той твоей стычки с Рамазановым. Никто из них Наиля не любил, но они считали его своим, видели его частью своей жадной стаи. Вот в этом самом зале они обещали, что ты из тюрьмы никогда не выйдешь. Я знаю, сестра мне об этом говорила». Марго покачала головой и спросила, «А что теперь? Куда подевались самые крикливые? Где эти напыщенные и самоуверенные людишки? Что случилось? Сергей Леонидович, я не вижу в этом зале тех товарищей, которые раньше захаживали сюда постоянно и считали себя едва ли не хозяевами нашего города. Где они? Почему не пришли? Почему я теперь не слышу их крики и смех?» Уварова вскинула брови, развела руками и сама себе ответила: «Не вижу их в этом зале, потому что теперь им не до веселья. Они прячутся сейчас по домам, закапывают в огородах украденные у народа и у государства ценности. Это те, бывшие начальники, у кого в квартирах еще не прошли обыски, а кто-то уже и не на свободе. Но все они сейчас кусают локти и жалеют, что не приняли твое предложение». Николай и Лена посмотрели на меня. Я спросил: «Какое предложение?» Марго хитро сощурила глаза. «Скажу только то, что слышала от своей сестры», — ответила она. «Сестра мне сообщила: теперь уже в городе бытует новая версия твоей ссоры с Рамазановым. Теперь ты для них не бандит. Поговаривают, что ты поссорился с Наилем еще 1.5 года назад, во время его стычки с сыном Ильи Прохорова около ресторана «Московский». Говорят, ты еще тогда ему хорошенько накостылял». Маргарита Лаврентьевна постучала ногтем указательного пальца по столу. Продолжила: «Поговаривают, что Прохоров еще тогда объяснил Наилю, кто ты такой и какие у тебя связи в Москве. Сейчас шепчутся, что ты едва ли не любовник внучки нашего Леонида Ильича, и будто бы она тебя едва ли не каждый месяц вызывает к себе в Москву на свидание. А Брежнев уже потребовал, чтобы ты на его внучке женился». Я эту версию сестре, разумеется, подтвердила. Марго усмехнулась. «Хорошая ведь версия», сказала она, «понятная. В такие рассказы люди охотно верят. Теперь уже весь город уверен, что Рамазанов тронулся умом. Ведь ты же его предупреждал, а он ударил невесту твоего младшего брата, которая оказалась дочерью его водителя. И все считают, что они поступили бы в точности, как ты, набили бы негодяю морду. А то, что ты слегка перестарался». Уварова дернула плечом и пояснила: «Так это и понятно. Другие бы за такой поступок Рамазанова и вовсе убили бы. Наиль ведь тоже не ангел, и он тоже временами перебарщивал с мордобоем. Вот он и получил, что заслужил. Поговаривают, что он сам рассказал тебе об архиве моего отца. Пригрозил, что передаст своим дружкам из милиции информацию на Илью Прохорова, с которым ты дружишь». Марго развела руками. «А что еще тебе оставалось?» — сказала она. «Конечно, ты забрал у него все бумаги моего папы. Но ведь ты же изначально ничего такого и не задумывал. Разве не так? Мне сестра говорила, что ты даже позвонил после всего этого Зареченскому и предложил не прямым текстом, конечно, а иносказательно, что отдашь ему весь компромат, если дело против тебя замнут». Маргарита Лаврентьевна выдержала паузу. «Но они тебя, Сергей Леонидович, не поняли, или не захотели понять, ну и получили, что получили. Не сообразили, на кого разинули свои рты и замахнулись. Всем понятно, что тебя оскорбило такое отношение. Вот ты и передал все эти бумажки в Москву, наверное, самому Брежневу, чтобы все главные лягушки в нашем болоте пожалели о своем злобном кваканье». Уварова усмехнулась. «Теперь они локти кусают, что не послушали тебя. У нас ведь здесь такое началось, и все понимают, почему. Не случайно же московские проверки обошли стороной швейную фабрику. Да и за директора тракторного завода, поговаривают, Прохоров перед тобой словечко замолвил. Того тоже не тронули. А вот другим начальникам пришлось несладко». «Да», — подтвердил Николай. Он покачал головой. Маргарита Лаврентьевна прикоснулась к руке своего мужа. «Тебя, Сергей Леонидович, отпустили из СИЗО», — сказала она. «Я слышала, что за тебя сам министр Щелоков заступился. Наши местные начальники прикусили языки и поджали хвосты, те, кто удержался на своих должностях. В этом мае многие начальственные кресла уже освободились, а некоторые вскоре освободятся, что, как я считаю, очень даже хорошо». Марго хитро улыбнулась и тихим голосом сообщила: «Секретарь горкома, что отвечал за промышленное развитие нашего города, пошел на повышение, займет кресло первого, а нам уже пообещали, что с июня Калю назначит на его место. Это хорошая должность, перспективная. Так мой папа считал. Тем более, что в промышленности у нас начальники не сменились, но они понимают, что компромат у Наиля Рамазанова хранился и на них». Мы дружно взглянули на Уварова. Коля приосанился. «Поздравляю, Николай», — сказал я. «Хорошее начало карьеры, но только помни, это самое начало. Не расслабляйся. Летом мы с Леной уедем в Москву. Нас туда уже пригласили. Обживемся там слегка, осмотримся, обрастем связями. Потом и вас туда перевезем, как и хотела Марго. Я согласен с твоей женой, Коля». Тебя в столице ждет великое будущее. Это я вижу уже сейчас. Поверь мне, Марго посмотрела мне в глаза. Спасибо, Сергей Леонидович, произнесла она. Мы тебя не подведем. Маргарита Лаврентьевна улыбнулась, повернулась к Котовой и сказала. Хорошее начало вечера. Леночка, а не заказать ли нам шампанское? Эпилог. Дед, ты снова угадал, сказала ступившая на порог моего кабинета девица, моя 13-летняя внучка Маргарита. Она держала в вытянутой вперед руке смартфон. Я отметил, что Маргарита уже пользовалась новой моделью смартфона. Черное яблоко, 17. Эта модель пока еще не поступила в продажу. Мне ее в прошлом месяце презентовал глава совета директоров компании «Черный алмаз», когда приезжал ко мне с частным визитом. Чудесным образом смартфон Ча-17, как его называли в быту, уже обрел владельца, точнее, владелицу. «Шустрый ребенок», отметил я. «Дед, ты это уже видел?» спросила Маргарита. «Они бы точно опоздали». «Кто опоздал?» спросил я. «Када?» закрыл рабочий портативный компьютер, где сегодня с раннего утра просматривала цифрованные старые видеофайлы. «Мама и бабушка опоздали бы на эту свою встречу на Кипре, если бы не послушались тебя». А ведь мама не соглашалась. Говорила, что полетит, как все, на обычном рейсе. «Хорошо, что бабушка ее уговорила, и они взяли твой самолет, потому что они все равно на нем полетели бы, только позже. Тот рейс отменили». Я потер глаза и спросил. «Отменили? Почему? Так самолет же загорелся», ответила внучка. «Представляешь, у него оба двигателя вспыхнули, когда его подавали на посадку. Тот самый Боинг, на который мама купила билеты. Вот, мне буквально только что эта новость на товарищах пришла. Пусть мама теперь еще раз скажет, что ты не предсказываешь будущее. Я ведь ей об этом 100 раз уже говорила». Я взял из рук внучки смартфон, просмотрел ролик, где за спиной зачитывавшего новость журналиста пожарные расчеты тушили самолет, тот самый Боинг 737-800, вместе с которым я в прошлой жизни разбился о воды Средиземного моря. Я почувствовал болезненный укол в сердце, потер рукой грудь, вернул внучке телефон, мазнул взглядом по увешанным фотографиями в рамках стенам своего домашнего кабинета. Посмотрел Маргарите в глаза, отметил, что они очень похожи на глазища ее бабушки. Сказал, я не предсказываю будущее, солнышко, я просто очень долго живу на этом свете, и накопил огромный опыт. Давно говорил, что этим иностранным развалюхам не место на наших авиалиниях, ведь есть же наши, надежные самолеты, хотя бы те, которые выпускает компания твоего дяди «Черные крылья». Не послушали меня, и вот результат. Я указал на смартфон. Маргарита недоверчиво вскинула брови. «Не послушали тебя?» – переспросила она. «Такое бывает, бывает и такое», – сказал я. «Старым твой дедушка стал, не успевает вразумить всех, и никакой ты не старый», – заявила внучка. «Я видела, как ты вчера дрался на ринге с тем лысым боксером. Ты бы его поколотил, если бы тебя не отвлек мой папа. В следующую субботу посмотрю, как ты с тем мужиком расправишься. Он это заслужил. Пусть не врет, что 10 лет назад был чемпионом мира. Я об этом в Рунете никакой информации не нашла». Маргарита поцеловала меня в щеку и ушла. Я отодвинул в сторону компьютер. На его крышке блеснули заглавные буквы компании-производителя ЧАЯ. Вдавил кнопку на коммуникаторе и распорядился, чтобы мне принесли чашку кофе. Больше для порядка, чем из необходимости, проверил на экране своих часов свое артериальное давление и пульс. Выбрался из-за стола и подошел к стене, поправил слегка покосившуюся рамку со старой черно-белой фотографией, Высоцкий и Влади на фоне Эйфелевой башни. Рядом с этим фото висела тоже старая, но уже цветная фотография. На ней моя жена Лена замерла рядом с Владимиром Высоцким на театральной сцене. В углу фотографии стояла дата 28 апреля 1985 г. В тот день Елена Чернова дебютировала на сцене театра на Таганке в роли Офелии, дочери Полония, возлюбленной Гамлета. Владимир Семенович выглядел на снимке неплохо, хотя я помнил, что за 5 месяцев до этого спектакля он сломал ногу на горнолыжном склоне в Швейцарии. Я сместил свой взгляд немного вверх и посмотрел на слегка размытую любительскую фотографию. Вспомнил, что Лена удивилась, когда я повесил это фото у себя в кабинете. С этого старого снимка тоже смотрел Владимир Семенович Высоцкий. Он сжимал в руках гитару. Рядом с ним замерла уже известная к тому времени актриса театра и кино Елена Ивановна Чернова. Лена держала меня и Высоцкого под руки. На том фото я много лет назад от руки сделал запись. ДК «Энергетик», Г. Припять, 23 июля 1988 г. Прямо над сделанным в городе энергетиков снимком висело большое фото, снятое в том же 1988 году фотографом газеты «Правда» Ритой Котовой на даче у генерального секретаря ЦК КПСС Петра Мироновича Машерова. Петр Миронович восседал на плетенном из лозы кресле в центре кадра. Рядом с ним сидел с чашкой чая в руке председатель Комитета государственной безопасности СССР Евгений Богданович Бурцев. А в самом углу кадра, справа от Бурцева, виднелось мое колено. Ведь просил, чтобы она меня не фотографировала. По старой привычке подумал я. Рядом с фотографией генерального секретаря ЦК КПСС висело еще одно фото, подаренное мне Ритой Котовой. Долгое время эта фотография пролежала в моем архиве, как не предназначенная для посторонних глаз. На этом фото был только я на фоне советской атомной подводной лодки третьего поколения К-278 «Комсомолец», единственный к тому времени проекта 685 «Плавник». Дату на фотографии Рита проставила собственноручно, по моей просьбе, написала у верхнего края фотографии, 30 июля 1989 г. Я зевнул, прикрыл рот рукой, прошелся вдоль стены, где висели распечатанные на бумаге кадры из моих любимых кинофильмов, тех, в которых снялась заслуженная артистка СССР Елена Ивановна Чернова, моя жена. Снова отметил, что в «Титанике» Лена выглядела совсем юной, а Ди Каприо в кадре смотрелся пониже ее ростом, несмотря на обувь с высоким каблуком, которую он носил во время съемок. В этой реальности фильм «Титаник» заработал в прокате больше, чем в прошлой. Не зря я профинансировал его съемки. В один ряд с киношными фотографиями Лены затесался снимок с юбилея Андрея Миронова. Свое 50-летие Андрей Александрович отмечал в столичном ресторане «Прага» на Арбате. Мы с Леной преподнесли ему тогда в подарок эксклюзивный вариант новой модели сотового телефона «Пионер 3Е», в украшенном бриллиантовой крошкой позолоченном корпусе. К выпуску этого телефона в том году приступил, на заводе в Новосоветске, тогда еще производственный кооператив «Черный алмаз». Около большого фото в рамке из красного дерева я задержался подольше. То был подарок от моей давней подруги Маргариты Уваровой. На снимке в красивой рамке я снова увидел свою жену. Она замерла на ковровой дорожке в Екатерининском зале Кремля, улыбалась. Выглядела молодой и счастливой. Снизу вверх смотрела на лицо первого президента СССР Николая Уварова. Рядом с Леной Коля казался огромным. На снимке президент СССР вручал моей супруге орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Я хмыкнул, покачал головой. Подумал о том, что моя жена уже накопила наград не меньше, чем Леонид Ильич Брежнев. Я выделил под эти ее ордена, медали и памятные подарки отдельный зал в нашем подмосковном доме. Получился настоящий музей. Одних только грамот на стене скопилось 3,5 сотни, а для наградных статуэток от Международной академии кинематографических искусств и наук мой старший сын подарил своей маме большой и тяжеленный шкаф из черного и бенового дерева. Я вспомнил о сыне, шагнул к большому фото, сделанному братом моей жены Олегом Котовым, 8 лет работавшим в должности личного фотографа президента СССР. Николай Уваров в итоге смирился с постоянными щелчками фотоаппарата. На снимке Олег запечатлел меня и Лену в окружении наших детей, 4 сыночка и лапочка-дочка, как называла их моя супруга. Имена всех 4 моих мальчишек уже давно появились в списке сотни самых богатых людей планеты. А вот дочь пошла по стопам своей мамы, окончила актерский факультет ГИТИСа. 8 лет назад она обзавелась своей первой золотой статуэткой в номинации за лучшую женскую роль. Это была не единственная награда, которую в тот год завоевал фантастический фильм «Катастрофа без СССР», режиссером и сценаристом, в котором стал сын моего младшего брата. Еще фильм «Без СССР» получил главную номинацию «Лучший фильм», статуэтки за лучший оригинальный сценарий и лучший режиссер. Да уж, неплохая фантастика получилась, пробормотал я, разглядывая на фото счастливое лицо своей дочери, прижимавшей к груди заветную статуэтку. Я покачал головой, вспомнил, что сегодня вечером встречусь с Кириллом и Артурчиком в клубе «Высоцкий», принадлежавшим старшему внуку Артурчика. Взглядом отыскал на стене фото своего младшего брата, стоявшего бок о бок с Артуром Прохоровым. Снимок сделали 7 лет назад, когда Кирилл впервые взобрался на первое место в списке самых богатых людей планеты. Артурчик в тот год опустился сразу на 18 место, потратился на очередной бракоразводный процесс. Кирилл и Артурчик по сей день являлись совладельцами корпорации «Аладдин», которой принадлежала в том числе и крупнейшая на сегодняшний день социальная сеть «Товарищи». Я взглянул на морщинистое лицо лысоватого Артурчика и подумал, что в этой жизни лучшим другом и компаньоном для Артура Прохорова стал не я, меня на этом месте заменил Кириллу. Хотя и я сыграл в судьбе Артурчика не последнюю роль, ведь именно я подбросил ему и Киру идею создания первой поисковой системы для Рунета. Я разглядывал фото. Мой брат на фотографии выглядел подтянутым и бодрым стариканом. Смотрелся настоящим атлетом рядом с пузатым Артуром, сжимавшим в правой руке дымящуюся сигару. Это я сам их тогда сфотографировал. В тот день мой младший брат не выглядел счастливым. Он хмыкал в ответ на поздравления и бурчал, что занял первое место не по-настоящему, а только потому, что эти журналюги не знали имя настоящего владельца холдинговой транснациональной корпорации «Дембель». От путешествия по воспоминаниям меня отвлек телефонный звонок. Я вернулся к столу, снял трубку. Для личных разговоров я пользовался только защищенной линией. «Сергей Леонидович», — произнес голос моего личного секретаря, — «мне только что доложили, что птицу поджарили. До взлета, как вы и распорядились». «Да, я уже в курсе», — внучка сообщила. «Увидела новость в Рунете. Связь не использовали, как вы и велели. Потому и задержка с отчетом. Подробный письменный отчет я положу вам на стол через полтора часа». Я взглянул на часы, сказал: «Лучше завтра утром, сразу после кофе. На сегодня никаких дел». «Понял, Сергей Леонидович». Я сбросил вызов и посмотрел на календарь. «Примерно в это время... Но в прошлой жизни я погрузился вместе с самолетом в воды Средиземного моря. Но на этот раз тот Боинг 737-800 даже не взлетел. Мой взгляд снова скользнул по увешанным фотографиями стенам. Я подумал, а как бы я прожил новую жизнь, если бы снова получил такой шанс?» Потер грудь рядом с сердцем, покачал головой, пробормотал: «Что-нибудь придумал бы, наверняка, не менее интересное», усмехнулся. «Но вот и все», сказал я. «В этой жизни мне пора на пенсию. Завтра же вечером полечу на Кипр к жене и к внучке. История советского супергероя завершилась. Прощай, черный Дембель. Конец».